Сегодня мы продолжаем наши беседы по откровению Иоанна Богослова. И мы сегодня с вами будем читать 11 главу. У кого есть тексты, открывайте. Когда текст перед глазами, то его лучше воспринимать. 11 глава книги Откровения. С первого стиха и ниже. Прочитаем первый стих. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Владыка Веркий поясняет, некоторые толкователи предполагают, что это измерение храма означает предстоящее вскоре разрушение Иерусалимского ветхозаветного храма, на место которого будет воздвигнута новозаветная христианская церковь, подобно тому, как подобное же измерение храма тростью видение пророка Иезекииля знаменовало собою восстановление разрушенного храма. В этом тексте 1 стиха 11 главы знаменательным является то, что пророку Божию Иоанну Богослову повелено измерить не только храм Божий и жертвенник, но и поклоняющихся в нем. В каком смысле измерить поклоняющихся в храме? Конечно, речь идет не о физическом росте этих людей, а о их духовном росте, который имеет значение для Бога. Бог хочет, чтобы мы совершенствовались в благодати. И в духовном смысле каждый имеет свой рост. Некоторые думают, что когда человек умирает, он как бы уравнивается со всеми уже умершими людьми в познании о духовном. Но это не так. Тот багаж, который мы накапливаем в этой земной жизни, он определит наше положение в духовной жизни. И те, которые духовно преуспели в этой жизни, они более преуспеют в духовной жизни. А те, которые не очень преуспели духовно в этой жизни, они будут совершенствоваться там. Но им это будет делать труднее. Конечно, состояние человека после смерти, оно будет несравненно более духовно возвышено. Но при всем при этом духовный рост тех, которые здесь совершенствовались, там будет более. И в Нагорной проповеди вы встречаете такие выражения. Больший в Царстве Небесном, меньший в Царстве Небесном. Фундамент вот такого духовного роста, он закладывается в этой жизни. Поэтому не надо думать, как одна женщина мне сказала, а зачем все это читать, вот помру и все узнаю. Чего я буду время тратить, там сама все увижу. Вот такой легкомыслие его не надо проявлять, потому что с тем багажом духовным, с которым мы уходим в иной мир, вот этот багаж духовный будет определять нашу загробную участь. Поэтому, когда вы духовно обогащаетесь в этой жизни, особенно исследуя Священное Писание, вы приобретаете те знания, то познание о Боге, которое может помочь вам в вечной жизни. И не просто помочь, Познание о Боге – это не костыль, который подпирает шатающегося человека. Познание о Боге обеспечит величайшее счастье для человека в будущей жизни. Если в этой жизни познание о Боге приносит нам наслаждение духовное, то в будущей жизни вот это наслаждение, оно будет только возрастать. Мы с вами уже как-то говорили о том, что вера в Бога не есть понятие чисто умозрительное, отвлеченное. Само наличие веры свидетельствует о том, что Бог прикоснулся к нам. Нельзя понять, что такое свет, если ты не имеешь глаз, которые могут воспринимать свет. Кто-то имеет глаза, но эти глаза не воспринимают свет. Так и религиозное чувство, если оно существует, это прямо свидетельствует о том, что установились какие-то отношения между человеческим существом и Богом. Если вера обитает в сердце, это Бог вот прикоснулся. И свет духовный проникает в душу человека. И чем больше человек изучает Священное Писание, тем больше вот этот свет, он наполняет наш внутренний духовный мир. Вот о чем здесь и сказано, что надо измерить не только храм Божий и жертвенник, но и поклоняющиеся в нем. С другой стороны, здесь говорится в истолковании владыки Аверки о том, что, скорее всего, речь шла об Иерусалимском храме. Но мне кажется, это не очень верно. Дело в том, что Иоанн Богослов получил свое откровение тогда, когда Иерусалимский храм был уже разрушен. Скорее всего, здесь речь идет о том, что измеряется духовный храм веры. Господь следит за тем, как вера усовершенствуется. Бог доводит нашу религию до совершенства. Храм веры созидается. Каждый из нас кирпичик в этом храме, одухотворенный кирпичик. Прочитаем первый и второй стих. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его». Ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. Внешний двор Иерусалимского храма, осязаемого храма, и первого, и второго, предназначался для язычников. Дальше этого внешнего двора они не имели права заходить. Здесь, говоря о духовном храме веры, Господь наставляет Иоанна Богослова, что не надо измерять внешний двор храма, потому что язычники, они не могут иметь духовного роста. А задача измерить не просто храм как строение, а храм как духовное явление. И призыв измерить поклоняющихся в храме свидетельствует о том, что духовный рост имеет особый интерес со стороны Бога, если этот рост духовный наблюдается в нашей жизни. А так как в жизни язычников духовный рост не наблюдается, то поэтому Господь говорит, что не надо измерять внешний двор. Исключить его из измерения. Это не значит, что Господь не заботится о язычниках. Сейчас язычники – это все неверующие люди. Сейчас язычниками являются все те, которые, хотя и крещены, но не живут по-христиански. Это тоже язычники. Язычники – это люди, которые поклонялись многим богам. Князь Владимир, когда крестил Русь, он разрушил всех идолов. Но дьявол дал русскому народу новых идолов. Современные идолы – это доллар, секс, наркотики, алкоголь. Вот это все идолы современного мира. Стремление к обогащению, культ золотого тельца, так называемый западный образ жизни. Вот все приверженные этим культам, они язычники. Какие бы одежды они ни рядились. У них нету духовного роста у этих людей. Но Бог о них заботится. Есть такое древнее предание о том, что однажды к праведному Аврааму, который жил в окружении язычников, пришел один идолопоклонник. Авраам говорит ему, Авраам был гостеприимный, давай я тебя накормлю. И дал ему тарелку супом. Язычник хотел уже есть, а Авраам говорит ему, откажись от всех богов своих, признай единого Бога и кушай. Язычник говорит, да не буду я отказываться от богов. Авраам обиделся на него и говорит, уходи, тогда не ешь в моем шатре. Ну, язычник вышел раздраженный, а Авраам остался перед этой тарелкой. И прозвучал голос Божий. Господь сказал, я кормлю всех людей на земле, не только людей, но и всех животных, и птиц, и рыб, без всяких предварительных условий. Забочусь о пропитании всей твари, без всяких предварительных условий. А ты тарелку вырвал из рук язычника. Я забочусь, чтобы все люди питались в день 3-4 раза. Попускаю им заработок, достаток. А ты у него тарелку вырвал. И Авраам побежал догонять этого язычника. Он догнал его. Он был великий пророк Божий. А язычник был обиженный, и Авраам говорит, вернись, я тебя даже на закорках донесу назад. И этот старец Авраам посадил к себе на закорке идолопоклонника и к себе домой его назад. Бог действительно питает всех. Я вот разговаривал с одним бомжом, такой бомжующий человек, я его увидел в переходе. И смотрю, он полный. Я говорю, а как вам удается вот так себя обеспечивать? Он мне говорит, да я ем больше, чем ты. Я говорю, а сколько раз ты ешь? Он говорит, раз 8 бывает. Я говорю, нигде не работаешь? Нет, нигде не работаю. Бог заботится о всем своем творении. Некоторые верующие люди говорят, сами не понимаем, пенсия маленькая, а как-то хватает. Уже полмесяца не прошло, все деньги кончились. Думаешь, как жить? А живешь, что-то появляется, кто-то в гости заехал, что-то на работе добавили. Господь действительно питает всех животных, всех птиц небесных. Он заботится о лилиях полевых, о всем своем творении промышляет. Но он говорит, что не надо измерять внешний двор. Это не значит, что Господь игнорирует этих людей, просто Он знает, что у них нет духовного роста. А в первом стихе сказано, что надо измерить поклоняющихся. Поклоняющиеся – это те, которые падают ниц перед Богом во время молитвы. Они совершают поклонение. Они падают ниц, но духовно они очень возрастают. Потому что, как я уже сказал, существует незримая связь между Богом и каждым верующим человеком. И вот если вы хотите даже физически ощутить эту связь, прочитайте весь текст Нового Завета подряд. Или хотя бы одно Евангелие подряд. И когда вы перестанете читать, вот наступит некая такая тишина, вы ощутите, как внутренний свет, вы физически это ощутите, он в вас приумножился. Совершенно необычное чувство, когда человек всю Библию прочитывает за полгода, за год. И вот когда он до конца дочитал, и вот наступает такая пауза, он понял, что он прочитал целиком. Ему великая заслуга на небесах дается за то, что он столько усилий употребил в деле собственного спасения. Казалось бы, несправедливо, да? Для себя старается, а ему еще и награду. Просто Господь милосерд, и Он действительно, если видит, что человек заботится о своем спасении, дает ему возможность ощутить божественное присутствие в своей жизни. Когда вы внимательно читаете молитвы, не спеша, сегодня я говорил о том, что спешить нам некуда. Вот иногда лукавый нам говорит, нашептывает, вот служба кончится, ты то-то, то-то сделаешь. Вот я сам иногда думаю, вот кончится служба, приду, лягу на кровать, а потом я себя спрашиваю, и что я буду делать? В потолок смотреть? В храме намного интереснее, братья и сестры. Мы должны выходить из наших духовных берлог. Каждый свою создал для себя. Берлогой может для человека оказаться его келья, увешанная иконами, обставленная книгами. Тем более берлогой может оказаться коммуналка или отдельно взятая квартира, где музыка пустая звучит, телевизор постоянно что-то изрекает невнятное. Мы должны прилепиться к Дому Божию. Мы должны возлюбить Дом Божий. Мы должны стараться по возможности весь воскресный день проводить в Доме Божьем. Поэтому, когда в храм идете, можно брать с собой тормозок, как это называется, там, покушать что-то, чтобы как можно дольше участвовать в духовных беседах после литургии, потом перекусить, остаться на вечернюю службу. Вот такой день, проведенный все время в храме, он приносит особое благословение, потому что воскресный день – это день, который выделенный день. Вот Бог, Он выделил два дня. Субботний день Он его осветил, и воскресный день. Вот само понятие «осветил», то есть «выделил», «выделил». Осветил, то есть осветил так, что все остальное как бы немножко во мраке, а вот это освещено, оно выделено. И те, которые к Господнему дню воскресному относятся с уважением, ради того, что в этот день совершилось воскресение нашего Спасителя, они получают особое благословение в этот день. В субботний день мы празднуем, потому что это памятник миротворения. Бог в шесть дней сотворил небо, землю и все, что в них, а седьмой день была суббота, почил от всех дел своих. И церковь в седьмой день дает послабление в посте. Субботний день, потому что праздничный день. А воскресный день имеет преимущество перед субботним, Потому что в этот день произошло восстановление всего творения. Так что у нас два дня, которые мы почитаем. Поэтому хорошо в субботу прийти утром в храм, помолиться. А в древних правилах апостольских сказано, что вот эти два дня их надо выделять. И особенно важно в воскресенье прийти в храм, если есть возможность весь день провести в храме. В храме можно не просто сидеть и слушать, а заниматься уборкой, помогать что-то. Молодые люди могут расчищать подход к храму, попросить, чтобы им дали инструменты, лед колоть, чтобы пожилые люди спокойно доходили. То есть каждый труд, который совершается во имя храма, он благословенный. А вот дома трудиться в воскресный день нельзя. Субботний и воскресный день – это дни для богомыслия. Их так и надо стараться проводить. Итак, измеряется храм Божий, жертвенник, и измеряются поклоняющиеся в нем. А внешний двор храма исключается из этого измерения. Ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. Попрание святого города – это указание на то, что нечестие откроется из Иерусалима. Казалось бы, святой город. Но Антихрист объявит о своем воцарении именно в Иерусалиме. Даже ветхозаветные люди знали, что в ад есть два входа. И один вход недалеко от Иерусалима. Но вход, он же и выход. И вот мерзость, которая будет на святом месте, это когда в результате политических интриг Антихрист придет к власти. Прежде всего, Антихрист будет объединять весь земной шар. И этот процесс мы сейчас наблюдаем. Объединение Европы и диктат Америки. Как над Евросоюзом они осуществляют свой диктат, так и над арабским миром военный диктат они осуществляют. Везде, где американские базы, там захват территорий. В Киргизии американскую базу сделали, там половина сотрудников этой базы, это были работники ЦРУ, Центрального разведывательного управления. И они стали вести шпионскую деятельность в Киргизии и прогнали президента, который был пророссийски настроен. Для того, чтобы еще одну страну замкнуть на себя, потому что идет процесс окружения России. Грузия, там уже базы, а наши базы выводят. Украина уже в НАТО хочет вступать. НАТО – это блок, который создавался против России. Киргизия, Туркмения, там уже базы есть, они на очереди. Главное для них заноза – это Белоруссия. Там они, похоже, что-то страшное будут делать. Уже там волнения делают на улицах, какие-то демонстранты выходят. Хотя жизненный уровень там нормальный. И вот Антихрист будет разрушать Россию как извне, окружая ее военными базами, так и изнутри. Уже сейчас стало известно всем, об этом было несколько телепередач, что весь золотой запас нашей страны хранится в Америке, оказывается. Его туда вывезли, по-моему, еще при Ельцине. И под какие-то очень маленькие проценты он там находится. Мы даже войну им не сможем объявить. Потому что наш весь золотой запас там, у нас сразу экономический кризис начнется. Представляете, все золото, которое собирала Россия веками, взяли, туда увезли. И в какие-то банки там все это расположили. И вот слуги Антихриста, апостолы, сатаны, они будут трудиться на внешнее разрушение православных государств и на внутреннее. Вот Сербия, она была разрушена извне, но самое главное изнутри, когда поставили своего президента, и он сдал Милошевича, сдал генералов всех. В Болгарии то же самое, там без всякого давления, они сами согласились. Украина — это просто трагедия, то, что там происходит. В Грузии что происходит, это удел Божьей Матери Грузии, это особая Божья земля. То, что происходит в Израиле, и то, что там будет происходить, когда Антихрист воцарится, когда он объявит, что он владыка всей земли, его изберут самым демократическим путем, будут требовать все лидеры этих союзов, Евросоюза, Азиатского союза, ООН, все будут требовать, чтобы он воцарился. Потому что этот человек будет обладать очень мощным обаянием, интеллектуальным обаянием, духовным, в кавычках, обаянием. Он будет наполнен лжедуховностью, а те люди, которые не могут отличать подлинную духовность от ложной, они подпадут под его обаяние. И Антихрист придет тогда, когда люди окончательно разочаруются в разных формах правления. Слуги Антихриста специально разоблачают всех правителей. Для чего они это делают? Помните, скандал был с Клинтоном в Америке, да? Что он там с этой Моникой Левински занимался развратом прямо в овальном кабинете. Для чего такая информация идет? Чтобы люди разочаровались во всех правителях, и чтобы каждый внутренне был настроен на ожидание идеального правителя. Вы помните, как на президента Ельцина было нападение бесконечное? Но он много заслужил, конечно. Но о нем говорили, что он вообще не жилец, что он вообще с дня на день помрет, что он вообще развалился. А сейчас его показывают, ездит везде, он нас всех еще переживет. Такая физиономия довольная. То есть они вот создают всегда такой образ, который им нужен. Они манипулируют нашим сознанием. Акаев был очень популярный человек в своей стране. Там же прошли выборы, и оппозиция не набрала даже 30%. Они оказались в меньшинстве. И смотрите, это меньшинство захватило власть. Это что, демократический выбор называется? И они везде так будут делать. У нас союз правых сил. Немцов, это Хакамада Масоновна. Они разве в большинстве? Они даже в Думу не прошли. А уже хотят в Кремль попасть. И скорее всего попадут. Иными словами, никакой демократии нет. Есть манипулирование общественным мнением. В Киргизии там 5000 преступных элементов из наркомафии вышли на улицу и все перевернули. Акаев убежал. У нас тоже выйдут, больше выйдет на улицы Москвы. Когда вот кончится срок президента, он выдвинет своего кандидата, его отвергнут, будут демократического толкать. И толпы будут стоять и кричать: дайте нам свободу. И этот Саакашвили к нам сюда приедет. И Ющенко, этот зомби ходячий, у него же трупные пятна на лице, прям заметно. Он приедет, будет орать, глаз из могилы. То есть все уже отлажено, вот эти технологии, как захватывать власть, каким образом. И вот все это делается с одной целью – сделать централизованную власть на всей планете. Для того, чтобы, когда она установится, объявить воцарение Антихриста, сына дьявола, в Иерусалиме, в святом городе. О чем и сказано. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. Попирать святый город. Казалось бы, если апостолы Антихриста иудеи, то почему они здесь называются язычниками? Ведь иудеи верят в одного Бога. Они язычники по той же самой причине, как и наши язычники. Их Бог – доллар, золотой телец. Они стремятся к обогащению любой ценой. Разврат – их Бог. И они хуже язычников, потому что еврейскому народу было дано великое откровение о Боге через пророков Израиля. Но они отвергли эти пророчества. Израиль сейчас превратился в Содом. У них проводили в стране конкурс красоты среди всех красавиц Израиля. И победила женщина, которая бывший мужчина, который сделал себе операцию, и вот это самая главная красавица в Израиле. Где законы Моисеева? Как они исполняются? В древние времена таких людей побивали бы камнями сразу. Там серьезный кризис. Религиозные иудеи это понимают. Так их и там отстранили везде от власти. Там вообще у власти люди, которые непонятно, чьи интересы представляют. На этой неделе в Москве прошла конференция в городской думе по проблемам сатанизма и оккультизма. Я участвовал в этой конференции, и там один высокопоставленный депутат прямо из президиума рассказывал о том, что он в Америке познакомился с какой-то организацией. Там конгрессмены, такие деятели все важные. И они ему стали слать письма, когда он вернулся в Россию. И письма так были хитро психологически составлены, что он начинал их читать и не мог остановиться, пока до конца не прочитал. И вот первые письма шли о том, что Бога нету, нету, нету. И у него сомнения стали появляться уже. А есть ли Бог? А потом пошли письма другого характера. Есть дьявол, вот он настоящий правитель мира. Вы видите, для чего проповедуется атеизм? Чтобы расчистить место для дьявола. Через отрицание Бога созидается престол для сатаны. Как политическая власть везде консолидируется для того, чтобы расчистить место для пришествия сатаны, так и в духовном мире вот эти экуменические процессы свального религиозного греха, когда всех хотят объединить в одну мировую религию, все эти процессы, они имеют одну цель. Потому что когда он придет, сын дьявола, он будет обольщать всех религиозных людей, прежде всего. Он будет обольщать их. Потому что религиозные люди для него – это угроза. И он это знает. Поэтому возможно, что в последние времена будет очень большая внешняя свобода дана религии. Внешняя. А на самом деле это будет самое страшное гонение против христиан. Это будет время, когда истинная вера будет полностью вытеснена из жизни общества. Будут поставлены священнослужители, которые войдут в сговор с дьяволом через его апостолов, иудеев. И гонение великое будет на истинных православных христиан, духовное гонение. Сейчас мы живем в такое время, когда слежку можно осуществлять за всей жизнедеятельностью человека. Сейчас система таких микрочипов, микросхем, на одной маленькой площадке чипа может быть собрана информация целой огромной библиотеки. Поэтому они собирают сейчас всю информацию о человеке, о каждом человеке. Все, что вот сказал человек, что-то он купил, в такой-то гостинице остановился, на таком-то поезде поехал туда-то, туда-то. Все фиксируется. Жизнь каждого из нас становится абсолютно прозрачной. Мы знаем, что мы прозрачны для Бога. А почему дьявол хочет, чтобы мы были прозрачны для него? Потому что он хочет занять место Бога. Он хочет видеть все наши проблемы, особенно наши грехи, для того, чтобы через них шантажировать с нашей совестью, манипулировать с нашим сознанием. Все семейные тайны будут раскрыты. Все врачебные тайны, они уже раскрыты. Если у вас какие-то диагнозы, если что-то с вашим здоровьем не так, им это уже все известно. Поэтому любой человек, когда он попадает в эту бесовскую мясорубку, его надо прокрутить, там сразу смотрят все, что о нем есть. И там не нужны огромные папки, как в советское время, там доносы копились в эти папки, но их нельзя до невероятного размера, эти папки, расширять. А вот эта система современного кодирования информации, она очень гибкая. Потом система микрофонов направленного действия, камер. Сейчас каждый ребенок может иметь сотовый телефон, у него там целая кинокамера. Он может снять кого хочет, все что угодно. Поэтому вот мир становится абсолютно прозрачным. Для того, чтобы вот эти апостолы сатаны, они видели, где православные христиане, чтобы они отслеживали их, заносили в свои списки, в эти бесовские черные книги. И чтобы, когда надо, брать в оборот человека, крутить, ломать его. И вот, если вас вдруг возьмут в оборот, не бойтесь, что вас обесславят. Не бойтесь, что вас изничтожат, изуродуют. Может быть, так повредят вас, что сознание потеряете. Сейчас могут один укол человеку сделать, и он год будет ходить невменяемый. Не бойтесь, даже если убьют. Потому что главное, как Господь сказал, претерпевший до конца спасется. Проявить терпение. Главное, чтобы спастись. И вот в это тяжелое время, в этот мир Бог пошлет двух величайших пророков своих. Об этом мы читаем с вами в 3 стихе 11 главы книги Откровения. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Будучи обличены во вретище. Андрей Кисарийский поясняет, многие учителя думали, что эти два свидетеля, Енох и Илья, получат от Бога при кончине время для пророчествования в 3,5 года, означенных 1260 днями. То есть в течение 1260 дней Енох и Илья будут проповедовать, разоблачая власть Антихриста. Кто такой Енох, который называется свидетелем? Свидетелем Божиим. Енох – это Божий пророк, который жил до потопа, в те времена, когда была духовная брань между потомками Каина, каянитами, и сифитами, потомками праведного Сифа, духовного преемника Авеля, первомученика на земле. И вот Енох был пророком Божиим в эти древние времена до потопа. И он, как сказано, ходил пред Богом, то есть жил так, что помнил, что над ним есть око видящее, книга слышащая, над ним есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которой записываются все его деяния. Вот что значит ходить пред Богом? Это значит, что над тобой есть око Божие, ухо Божие слышит, и в книгу Божию памятную записываются все твои деяния. И вот он был таким человеком, он ходил пред Богом. И сказано, и не стало его, потому что Бог забрал его к себе. Господь живьем забрал пророка Еноха из допотопного мира к себе. Пророк Илья жил в дни Ветхого Завета. Это был великий угодник Божий, который совершал очень много чудес. Однажды он помолился, и несколько лет не было дождя по его молитве. Господь его живьем забрал на небеса в огненной колеснице. И вот эти двое в последнее время, они явятся опять в этот мир. Именно во дни Антихриста. Вот когда власть Антихриста достигнет своего апогея, когда все замолчат, которые протестовали против этой власти, просто будут бояться физической расправы, вот тогда Бог пошлет этих двух свидетелей. И они будут говорить, они не будут молчать. Пророк Илия будет послан к еврейскому народу. Его проповедь будет в основном только к евреям. Почему? Корень еврейского народа – это три Божьих патриарха – Авраам, Исаак и Яков. Корень свят. И Бог клялся самим собою, что Он не оставит этот народ. Этот народ оказался выпавшим из мира благодати, когда они отвергли Христа. Они выпали из мира благодати. Они оказались неверными, но Бог продолжает оказываться верным по отношению к ним. Как сказано, мы неверны, а Бог верен. Вы знаете, как Бог благословляет их? Среди них много ученых, людей очень образованных, им легко дается познание, достаток есть. Они не верны Богу, но Бог им верит, потому что Бог не переменчив, как люди. Они превращаются в апостолов Антихриста, в апостолов сатаны, и они будут проповедовать везде этот демонизм. Но Илья, пророк, придет именно к ним. И он им докажет, что Антихрист – это Антихрист. А истинный Христос – это тот Иисус из Назарета, которого они распяли. И когда пророк Илья им это все докажет через свою проповедь, которая будет в духе благодати, они все восплачут. Весь Иерусалим будет рыдать. Иудеи будут рыдать о Иисусе из Назарета. Они поймут, что они оказались заложниками великого обмана. Но Бог даже это обстоятельство еврейской истории использует в своих целях. То, что они отпали от Бога, когда они распяли Сына Божия, это обернулось спасением для всех других народов. Ведь если бы евреи приняли бы Иисуса Христа как Мессию, уверовали бы в Него, и Он воцарился бы над Иерусалимом, все, это был бы конец века, конец света всего. Сразу ангелы вошли бы в этот мир, мертвые воскресли бы, был бы страшный суд, и все. А так как они не приняли Христа, то проповедь была направлена к другим народам. Поэтому апостол Павел говорит, если через их отпадение спасение многим, то что будет их, то что будет означать их возвращение к Богу? Это будет великий день, когда они заплачут и зарыдают, когда они будут приносить покаяние перед Богом. И вот израильтяне последних времен через проповедь пророка Илии, они все спасутся. Потому что эта проповедь будет в духе огня, это огненный пророк. И он им предъявит такие аргументы неоспоримые, что они все поймут, что они служили дьяволу вместо того, чтобы служить Богу. Помните, как Сын Божий их обличал? Он говорил им, вы говорите, что вы дети Авраама, если бы вы были дети Авраама, вы делали бы дела Авраама, а вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам правду, ваш отец дьявол. И вот когда они поймут, друг, что их отцом был дьявол, что они служили не тому, что все эти Божьи благословения, таланты, способности, они использовали для того, чтобы кого-то обмануть, кого-то разорить, ограбляли целые страны и оказались нечестивцами в глазах Бога, и Мессию Израиля, славу Израиля распяли, пригвоздили римскими руками ко кресту, такой плач будет во всем Иерусалиме. И во всем мире, где вот евреи услышат проповедь пророка Илию, они все будут рыдать. Они страшно будут рыдать. Все синагоги наполнятся плачем, покаянием. Некоторые говорили, что древние отцы говорили, что Илия докажет им, что Антихрист необрезанный. Я уж не знаю, как он это докажет, но вот высказывалось такое мнение в древности. А Господь ты наш обрезан, у нас праздник есть обрезание. Потом он им докажет, что он не из дома Давидова. Антихрист не из Иудина колена, а из колена Данова. То есть он не истинный мессия. Он родится от еврейской шлюхи, которая вступит в сексуальные отношения с козлом. А в этом козле воплотится дьявол сам. И от этого скотоложства будет зачатие бесовское, хладное зачатие. Она умрет в этих родах, и вот он народится, и сатанисты будут его прятать. И когда они все это узнают, весь этот ужас, кто манипулировал ими все эти 2000 лет, или сколько лет пройдет, мы не знаем еще. Это будет великий плач, но они очистятся. Вот святые отцы пишут, что вот те, которые услышат проповедь пророка Илии, они пойдут путем спасения. Енох будет проповедовать всем остальным людям. Он будет проповедовать в разных странах, но в основном их проповедь будет в окрестностях Иерусалима и в самом городе святом. И они будут так мужественно проповедовать, эти два пророка, что слуги сатаны растеряются, и они даже не смогут их арестовать какое-то время. Они растеряются, потому что это будет время, когда все замолчат. Все мусульмане притихнут, никаких терактов не будет, ничего. Все христиане куда-то попрячутся. Все замолчат. И вдруг такая проповедь начнется, очень стремительная. Сказано о них, что они, будучи обличены во вретище. Что это значит? Андрей Кисарийский поясняет. Обличение во вретище означает, что тогда все живущие и отвращаемые от антихристовой прелести будут достойны плача и сетования. То есть в те времена все, которые отвернутся от антихриста, они будут очень страдать. Достойны плача, сострадания. Ну, поплати, имеется в виду. В духе-то они достойны Божьего прославления. И вот они будут с народом Божьим терпеть все нужды. С теми православными христианами, которые будут прятаться. И Енох и Илья, они будут знать, к Кто православный христианин, кто нет, им Бог будет в духе открывать. Они будут видеть. И они будут благословлять своих, укреплять в вере христиан последнего времени, чтобы те смогли бы перетерпеть искушение Антихриста. Они будут приходить на тайные собрания христиан, неожиданно появляться на этих собраниях, и христиане будут в удивлении, как они узнали. Потому что это Божьи пророки, и Господь им будет давать, что проповедовать людям в последнее время. Конечно, это великое счастье для каждого христианина услышать проповедь или пророка Илии, или пророка Еноха, потому что это будет особая проповедь. От этой проповеди козни Антихриста будут рассыпаться в душах людей. Но в общем весь мир будет находиться в стороне от этой проповеди. Потому что все средства массовой информации, они уже сейчас под контролем. И будет объявлен поиск этих людей, как вот сейчас, все ловят Бен Ладена. А тогда скажут, все ловят Еноха, международного террориста, врага рода человеческого, и его заместителя Илья некий, враг рода человеческого. Везде их, наверное, портреты будут расклеены, и все будут ловить их, как вот этот Бен Ладен неуловимый, его никто не может никак поймать. И вот они будут проповедовать, их никто не сможет поймать в течение 1260 дней. 3,5 года, будучи обличены во вретище. И мы читаем 4 стих. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Андрей Кисарийский поясняет, под видом двух маслин и двух светильников указал на них и пророк Закария, так как пища для умного света состоит в елее добрых дел. Маслина, она выделяет масло. А это масло, это самое лучшее масло для светильников. Вот эти два пророка, они будут как две маслины, как два светильника в темноте, в абсолютной духовной темноте. Будет духовный мрак по всему миру. Конечно же, на них будет объявлена охота. Будут назначены невероятные суммы за голову каждого из них. И далее сказано. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Это не значит, что они как вот огонь будут из себя извергать. Это значит, что кто-то хочет их обидеть, а они начинают так проповедовать, что человек ошарашенный, как огнем Божиим опаленный. Он не может ничего возражать. Представляете, пророк Илья придет в российский парламент и как начнет их всех обличать там, вот они не смогут даже его остановить, потому что у него глаголы Божьи будут, там сразу свет Божий будет являться, знамения, чудеса начнут происходить, бесноватые депутаты начнут падать, верующие каяться начнут, что-то невероятное будет. Даже в Кнессет еврейский, когда он придет, наверное, пророк Илья, там как начнет им говорить, там такое начнется. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. То есть Слово Божие будет столь сильно, что оно будет как попалять. Вот для одних людей Слово Божие, оно во спасение. Те, которые услышали, покаялись, а других погибель. Они не смогут вот слышать эти словеса, у них сердца будут от злобы разрываться. Потому что, как это так? Вообще о Боге запрещено говорить. А тут вообще люди себя пророками называют. Говорят, что с неба пришли. Представляете, какая ненависть бесовская на них обрушится. И мы читаем. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. Имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Помните, как пророк Моисей пришел к фараону, говорит, отпусти народ, поклониться Господу. Фараон говорит, я Господа не знаю и народ не отпущу. И Моисей стал казни насылать на Египет, воду превратил в кровь, тьму осязаемую навел, пёсьи мухи напали, жабы напали на египтян, везде были жабы в домах, в кастрюлях, внутрь людей даже проникали эти жабы. И вот кары будут, знамения великие будут через Еноха и Илью. Они будут величайшие Божьи пророки. В них будет как бы сила и печать всех пророков, которые были до них. Это будет особое чудесное их служение. И их не смогут тронуть до того момента, как Господь определил. Но Господь определил каждому человеку умереть, поэтому они должны будут умереть. Сказано, что каждому человеку надлежит умереть. В Писании сказано. И если Бог их живьем взял на небо, это значит, они должны все равно умереть. То есть, поэтому Бог их возвращает не только для того, чтобы они вот эту главную свою миссию выполнили, но и для того, чтобы они умерли. Потому что человеку надлежит умереть. А потом суд. И мы читаем 7 стих. И когда кончат они свидетельство свое, то есть вот свидетельство их окончено, их миссия выполнена, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, и где Господь наш распят. А где Господь распят? В Иерусалиме. А Иерусалим, оказывается, это Содом и Египет. Видите, Содом, уже сейчас Содом. Главная красавица Израиля – это транссексуал. Что это не Содом? Его возят, там, ему корону одели, по телевизору показывали. Все там эти женщины, шлюшки все собрались. Там страшная проституция, кстати. Я вот ездил в паломническую поездку, там в каждой гостинице лежит такой буклетик, там рекламка, значит, там шлюшки всякие такие, рыженькие, там жидовочки всякие. Там жуть что творится. Мужики там, все перемешал. Содом и Гоморра. И Египтом называется Иерусалим. Представляете, до какого уровня вот произойдет падение Божьего народа. Это же потомки Авраама, Исаака и Иакова, величайших Божьих пророков, патриархов. И будут убиты в Иерусалиме Енох и Илья. И их не будут хоронить, запретят их хоронить. И всему миру покажут, как они лежат, потому что Антихрист, он будет настолько осатанелой личностью, что он не будет верить в пророчество Библии. И он скажет всем, вот они будут лежать, и вы увидите, как они все разложатся. Через 3 дня они не воскреснут, как они говорили. Вот смрад пойдет, и всем будут показывать. Трансляции будут везде, все. Но произойдет все иначе, как нежели думал Антихрист. И смотрите, что сказано далее. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной. Многие народы, колено, языки. А как они смогут смотреть? Это значит через телевизор. Нельзя же все народы, племена провести через это место. Столько туристов там не протащишь через это место. Это значит, будет международное вещание, все будут видеть, как они лежат. Будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. То есть христиане открыто выступят. Это будут христиане из уверовавших евреев, которые обратятся через проповедь Ильи. Христиане православные из других народов. Они уже открыто будут говорить, дайте мы их захороним. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Все будут радоваться. Если сейчас Бен Ладена поймают, все будут тоже радоваться. Там телеграммы поздравительные слать. А я вот смотрю, как все относятся к этому Бену Ладену. Я иногда думаю, может, какой-нибудь праведный человек, вот его ловят так. Они могут так клеветать кого угодно. И наговорить все, что угодно. И вот Смотрите, все будут поздравлять друг друга, правители земли. Потому что эти два пророка их мучили. А чем же они их мучили? Правдой своей. Потому что их слово, это как огонь благодати Духа Святого. И вот этими словесами они раздражали этих людей. Как однажды мне один на Радонеж позвонил, какой-то человек, и прям такой осатанел, и как закричит: «Да когда же ты перестанешь поступать? Я уже пишу везде, в милицию, в ФСБ пишу, когда же это прекратится? Это безобразие такое». Он какой-то коммунист, я с ним стал разговаривать, там, он так разъярен, значит, на проповеди мои. Я говорю: «Ну, для меня это прям Божье благословение, ваши слова. Это такая хорошая оценка». «Да какая же оценка?» Он говорит: «Я не могу просто вот, не могу слышать и не могу в то же время не включать. Я должен все фиксировать, все, что вы там говорите». Я говорю: «Вы самый внимательный мой слушатель, наверное». И вот, конечно, к их проповеди будет повышенное внимание всех этих бесовских спецслужб безопасности, этой дьявольской безопасности. И все будут поздравлять друг друга. Все будут поздравлять друг друга, что наконец-то, значит, убили их. И мы читаем 11 стих. «Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Вот опять это слово «смотрели». То есть будет непрерывная трансляция, и вдруг все увидят, что они встали. То есть те, в смерти которых все были уверены, и была трансляция, чтобы все видели, все народы, племена, и все уже поздравления правительственные там друг другу посылали, там поздравляли, радовались. И вдруг они встали, потому что Дух Божий, Дух от Бога сошел в них, и они воскресли, эти удивительные люди. Архиепископ Аверки пишет: «Злорадство нечестивых не будет продолжительным. Через 3,5 дня святые пророки будут оживлены Богом и восхищены на небо, и все увидят их вознесение». И вот эта трансляция, которая имела целью как бы разоблачить служение пророков, показать, что они обычные люди, что они не воскреснут, обернется как раз полным разоблачением власти Антихриста. Все увидят, что им встали, и стали возноситься. И мы читаем далее 12 стих. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их». То есть это будет в глазах всего рода человеческого. «В тот же час произошло великое землетрясение». Они увидели все эти слуги Антихриста, все эти обольщенные люди, проштампованные этой бесовской печатью. Они увидели воскресение пророка, восшествие на небеса, и вдруг все затряслось. Все эти телеящики попадали там. Началось землетрясение. Все. Все поняли, что они неправы. Начало все трястись. В тот же час, сказано, произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. Андрей Кисарийский поясняет: 7000 погибших указывают на тех, кто привязаны ко времени настоящей жизни, измеряющимся числом 7 дней, и не ожидают 8-го, воскресенья. Они будут убиты в гиене огненной, вечной муки и второй смерти. Но, может быть, это и 7000 иудеев, которые покорятся и уверуют в Антихриста. Здесь вот Андрей Кисарийский допускает мысль, что некоторые из иудеев настолько ожесточеют, что даже проповедь Илью не примут. Хотя подавляющая часть, а многие отцы говорят, что и все, которые услышат проповедь Ильи, они покаются. «И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Начинается раскаяние. Род человеческий переживает разочарование в Антихристе. Это происходит постепенно. Значит, прежде всего останутся верны Богу христиане, которые не примут печати Антихриста. Потом через проповедь Еноха многие, которые уже приняли печать Антихриста, они будут приносить покаяние Богу, обращаться к Богу. Через проповедь Илии, иудеи, которые все будут проштампованы этими бесовскими печатями, они раскаются и обратятся к Богу. Потом, когда люди увидят воскресение пророков, их вознесение на небо, после этого сразу в тот же час землетрясения, и умирают многие нечестивые политические деятели. Представляете, в одно время, раз померли там все враги России. Конечно, покаяние начнется. Начнется покаяние. Начинается, как бы оканчивается это царство Антихриста. Люди поймут, что это бесовское страшное обольщение было на всю Вселенную. И начнется обращение людей к Богу. Вы задумайтесь все-таки, вот мы с вами изучаем текст, который был написан в первом веке нашей эры. Есть древнейшие рукописи книги Откровения, которые датируются 120-м годом, 140-м годом. Эти все рукописи древние, они сохранились. И какое-то действительно было удивительное откровение, которое Бог дал, Бог Отец дал Сыну Своему Иисусу Христу, Иисус Христос ангелу, а ангел принес это откровение Иоанну Богослову. А через чтение этого откровения мы приобщаемся к этим духовным тайнам. Мы читаем далее. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящее: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядет, что Ты приял силу Твою великую и воцарился“». Начинается воцарение Христа над этим миром. Воцарение Христа над этим миром. Пророки Божии взошли, Енох, Илия, к Господу. Есть истолкование, что момент вознесения Еноха и Илии на небо, это момент вознесения всех остальных христиан, уверовавших. Те, которые через проповедь Ильи уверуют, через проповедь Еноха покаются, и те, которые сохранят веру даже во дни Антихриста. Они вместе с ними туда поднимаются, когда звучит призыв «Взойдите на небеса». Но здесь отцы расходятся в толковании. Казалось бы, вот Царствие Божие наступает, всем уже явно все, все явно. Воскресение пророков, их вознесение на небеса, голоса с неба звучат, призывающие пророков зайти. И смотрите, какой сатанизм, какая сатанелость была у некоторых людей, даже перед этими явными чудесами и знамениями, после такой явной проповеди Ильи и Еноха. Читаем 18 стих и ниже. «И рассвирепели язычники». Они в ярость пришли в бесовскую. Как же все их фантазии, вот эти бесовские галлюцинации, все эти эротические мечтания в этом царстве блуда, пороков, все эти их надежды на этот Содом, на этот Египет, все это рушится. «И рассвирепели язычники», и далее сказано: «И пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, боящимся имени твоего». Андрей Кисарийский поясняет, под пророками, святыми и боящимися Бога нужно разуметь три степени людей, дающих плод 100, 60 и 30, тогда как апостолы унаследуют первое место и 12 престолов. Малым и великим, Андрей Кисарийский поясняет, малыми и великими, мы думаем, называются или святые меньшие и высшие, или же малые грешники, униженные в будущей жизни, а великие праведники. «И погубит губивших землю». Вот эти слова, что Господь погубит губивших землю, это свидетельство о том, что Господь отомстит тем людям, которые способствовали экологическому кризису, которые загрязняли землю разными отходами, ядерными отходами, которые вот этими бензиновыми парами загрязняли атмосферу, которые сознательно это делали, вот эту химию всякую, потому что земля – это Божий дом. И Господь готовится к воцарению в этом мире, и Он должен погубить погубивших землю, то есть тех, которые виновники экологического кризиса, потому что они осквернили Божье творение. 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его». И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Вот так описывается кончина мира. Появляется ковчег. Это тот самый ковчег, который был в Иерусалимском храме, который евреи несли по пустыне, который был сохранен после уничтожения первого храма, который пропал после уничтожения второго храма. Вот этот ковчег, он объявится, он в небесном храме явится. И всем будет ясно все в этот момент. Удивительных духовных потрясений, громы, землетрясений, великий град, молнии, снег, огонь. Мир кончается. И, как я вам уже говорил неоднократно, Бог даст людям, вот перед началом суда, вот когда вот действительно с ангелами Господь вторгнется в сферу этого мира, 40 дней на покаяние. Будет дано 40 дней на покаяние. То есть будет вот такая пауза как бы выдержана, 40 дней, говорят святые отцы, будет дано на покаяние. И некоторые воспользуются этим, потому что Бог не может что-то давать такое, чем никто не воспользуется. Но многие настолько вот останутся засатанелыми, они не смогут уже примириться с Богом. Потому что вот эти печати, они будут такие, вот печать Антихриста, она чем будет опасна? Человек, который ее получит, он не сможет даже перекреститься. Святые отцы говорят, что тот, который вот получит печать Антихриста, он не сможет даже перекреститься. Об этом пишут некоторые отцы. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели 11 главу книги Откровения. Это древнейшей христианской книги. Я думаю, что многое из того, что вы услышали, оно соответствует реальности наших дней. Но, как я всегда говорю, и буду это повторять далее, мы не можем быть уверены, что здесь говорится именно о наших днях. Потому что Господь скрыл дату своего пришествия. Господь скрыл дату своего пришествия. И эта тайна, она непостижима будет до момента самого пришествия. Поэтому, когда это будет, мы никто не можем с уверенностью утверждать, когда это будет. Вот у меня есть свое субъективное мнение, я его иногда высказываю. Я говорю, что вот мое субъективное мнение, что пройдет еще лет 500. Потому что Господь говорил, когда приду на землю, обрящу ли веру. То есть вот эти события будут происходить, когда веры уже практически не будет. А сейчас вот мне приходится ездить и по России, и в разных других странах бывать. Я вижу, что сейчас идет возрождение веры. Но в то же время сам процесс возрождения может настораживать. Потому что есть пророчество библейское о том, что возрождение веры будет перед окончательной апостасией, перед окончательным отступлением от Бога. Когда будет как бы последний призыв к совести рода человеческого по всему земному шару, последняя проповедь Евангелия, тогда, конечно, будет подъем, а потом резкий спад наступит, неожиданно резкий спад. Вы можете удивиться, а как такой контраст может произойти? Может произойти. Вот я читал записки некого Марцинковского, он не православный человек, он евангельский христианин. Он написал книгу своих записок, она называется «Россия в котле». И он описывает события во время гражданской войны. И он описывает, в одно село приехали комиссары, собрали всех мужиков и сказали: «Бога нету, вот бумага, мы официальный представитель от властей, вас обманывали, никакого Бога нет». И мужики посовещались, зашли в храм, вытащили престол, поставили на лужайке и стали на нем водку пить. И Марцинковский описывает, что местные татары, они так ушли к себе там в свою мечеть, совещались, потом увидели, когда уже русские упились все, татары силой отобрали у них престол, затащили его, поставили в храм, в алтарь, на его место, закрыли храм, поставили свою татарскую охрану и быстро послали за архиереем православным, потому что татары не захотели жить с людьми рядом, которые отказались от Бога. То есть, представляете, вот какая перемена. Это в те времена, когда людей с детства воспитывали, там они в приходских школах учились, вот бесовское обольщение какое было. А это же тоже было пришествие Антихриста. Вот эти пятиконечные звезды, это тоже печать Антихриста. Как я вам объясняю, что в каждом поколении было свое антихристовое искушение. И тот же Марцинковский описывает, что он ехал в поезде, и в тамбуре, было везде тесно, он в тамбуре стоял с этими красноармейцами, пьяными матросами, они там курили, пили, и он вынужден был стоять вот, спрессованный вместе с ними, и они рассказывали друг другу, сколько они сделали ужасных преступлений. И один красноармеец рассказывал: вот мы барина вытащили, расстреляли его, а его ребенка я взял за ноги, как размотал, и об столб как ударил, у меня мозги разлетелись. А Марцинковский не выдержал, он баптист, не православный. Он говорит: да что же вы Евангелие, что ли, не читали? Что же вы такое зло-то творите? А этот красноармеец к нему нагнулся, дыхнул вот этим спиртным и говорит: да мы только крышку от Евангелия целовали, а что там написано, мы и не знали. Трагедия неверия – это самая страшная трагедия. Самая страшная трагедия. Поэтому нам, живущим в России, удивляться, что может прийти вот царство Антихриста и будет полное сатанинское правление, нам не приходится. Россия это пережила. Мы видим эти разрушенные храмы, еще до сих пор стоят, не восстановлены. Мы узнаем о том, что захоронения находятся там, расстрелянных священников, епископов и так далее. То есть, и вот весь мир погрузится в эту тьму, когда будет воцарение Антихриста. Это будут самые страшные времена. И как в начале беседы я вам говорил, что если вера есть в сердце человека, то значит Бог прикоснулся к этому человеку. И свет веры, он возрастает по мере того, как мы изучаем Слово Божие. Потому что сказано: вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому запасайтесь духовным хлебом, духовной пищи, пока есть возможность. Запасайтесь. Это очень важно. Потому что, когда наступят времена тяжелые, как пророк Амос говорил, будут ходить от моря до моря, чтобы найти Слово Господне, и не найдут его. Вот эти наши беседы, мы их записываем и на видео, мы их записываем и на аудио, и делаем распечатки этих бесед. Я думаю, что вот когда несколько распечаток таких побольше сделаем, мы сделаем такой сбор пожертвований, чтобы для вас сделать тираж, напечатать, и у вас эти беседы были бы дома. Вы могли бы их читать, давать своим знакомым, они тоже могли бы это читать. Я тогда объявлю дополнительно об этом мероприятии. Помолимся.